Все было тихо и спокойно в городе и в нашем доме, как вдруг последовало событие, которое не само по себе, а по впечатлению, произведенному им на всех без исключения, заставило и меня принять участие в общем волнении. В один прекрасный осенний день, это было воскресенье или какой-нибудь праздник, мы возвращались от обедни из приходской церкви Успения Божией Матери. И лишь только успели взойти на высокое наше крыльцо, как вдруг в народе, возвращающемся от обедни, послышалось какое-то движение и говор. По улице во весь дух проскакал губернаторский ординарец-казак и остановился у церкви. Всем встречающимся по дороге верховой кричал: «Ступайте назад в церковь! Присягать новому императору!» Народ, шедший в рассыпную, приостановился, собрался в кучки, пошел назад и, беспрестанно усиливаясь встречными людьми, уже густою толпою воротился в церковь. Не успели мы получить известие от кого-то из бегущих мимо, что государыня скончалась, как раздался в соборе колокольный звон и, подхваченный другими 10 приходами, разлился по всему городу. Отец и мать были очень поражены. Отец даже заплакал, а мать, тоже со слезами на глазах, перекрестилась и сказала: «Царство ей небесное». Я был глубоко поражен, сам не зная от чего. Весь дом сбежался к нам на крыльцо. На лицах всех было написано смущение и горесть. Идущий по улице народ плакал. Прибежал, запыхавшись, какой-то приказный из Верхнего земского суда и сказал отцу, чтобы он ехал присягать в собор. Отец поспешно оделся и уехал. Мы с матерью и сестрицей, которая была также чем-то изумлена, вошли в спальную. Мать помолилась Богу, села на кресло и грустно задумалась. Мы с сестрицей сидели против нее на стуле и молча пристально на нее смотрели. Наконец, мать обратила на нас внимание и стала говорить с нами, то есть, собственно, со мною, потому что сестра была еще мала и не могла понимать ее слов. Даже скоро ушла в детскую, к своей няне. Применяясь к моему ребячьему возрасту, мать объяснила мне, что государыня Екатерина Алексеевна была умная и добрая, царствовала долго, старалась, чтоб всем было хорошо жить, чтоб все учились, что она умела выбирать хороших людей, храбрых генералов, и что в ее царствовании соседи нас не обижали, и что наши солдаты при ней побеждали всех и прославились. Отчасти я уже имел понятие обо всем этом, а тут понял еще больше, и мне стало очень жаль умершую государыню. «А кто ж будет теперь у нас государыней?» — спросил я. «Теперь будет у нас государь, сын ее Павел Петрович. А будет ли он такой же умный и добрый?» «Как угодно Богу. И мы будем молиться о том», — отвечала мать. Я возразил, что Бог, вероятно, захочет, чтоб Павел Петрович был умный и добрый. Мать ничего не отвечала и велела мне идти в детскую читать или играть с сестрицей. Но я попросил ее, чтобы она растолковала мне, что значит присягать. Она объяснила, и я решительно объявил, что сам хочу присягнуть. «Детей не приводят к присяге», — сказала мать. «Ступай к сестре». Я обиделся. Скоро приехал отец, и вслед за ним несколько знакомых. Все были в негодовании на В. нашего, кажется, военного губернатора или корпусного командира. хорошенько не знаю, который публично показывал свою радость, что скончалась государыня. Целый день велел звонить в колокола и вечером пригласил всех к себе на бал и ужин. Я сейчас подумал, что губернатор В. должен быть недобрый человек. Тут же я услышал, что он имел особенную причину радоваться. Новый государь его очень любил, и он надеялся при нем сделаться большим человеком. Я прогневался на В. еще больше. Зачем он радуется, когда все огорчены? Сначала я слышал, как говорила моя мать, что не надо ехать на бал к губернатору, и как соглашались с нею другие. И потом вдруг все решили, что нельзя не ехать. Мать не спорила, но сказала, что останется дома. Поехал и мой отец, но сейчас воротился и сказал, что бал похож на похороны и что весел только В., двое его адъютантов и старый депутат, мой книжный благодетель Анечков, который не мог простить покойной государыне, зачем она распустила депутатов, собранных для совещания о законах, и говорил, что «пора мужской руке взять скипетр власти». И этот день принес мне новые неизвестные прежде понятия и заставил меня перечувствовать неиспытанные мною чувства. Когда я лег спать в мою кроватку, когда задернули занавески моего полога, когда все затихло вокруг, воображение представило мне поразительную картину. Мертвую императрицу огромного роста, лежащую под черным балдахином в черной церкви. Я наслушался толков об этом. И подле нее на коленях нового императора, тоже какого-то великана, который плакал, а за ним громко рыдал весь народ, собравшийся такою толпою, что край ее мог достать от Уфы до Зубовки, то есть за 10 верст. На другой день я уже рассказывал свои грезы наяву Параше и сестрице, как будто я сам все видел или читал об этом описании.